Не тебе песнь любви я пою, а твоей красоте ненаглядной. Про певца по зарям говорят, будто розу влюбленную трелью восхвалять неумолчно он рад над душистой ее колыбелью. Но безмолвствует пышно чиста молодая владычица сада. Только песне нужна красота. Красоте же и песен не надо. Тургеневу прошла зима, затихла в